лютый. Как-то под Рождество крестил я в глухом отдаленном сельце ребятишек. Для совершения таинства предоставили мне заплеванный пропахший мочою клуб, явленный в мир, как можно догадываться, взамен некогда разоренного храма. После крещения меня попросили заехать в соседнюю деревеньку, надобно было отпеть только что представившегося старичка. По дороге водитель грузовика рассказал мне, что покойному 75 лет, что всю жизнь он проработал колхозным бухгалтером, лютый партиец, даже парторгом бывал. А вчера с ним случился удар, и врачи, приехавшие из районной больницы, ничем не смогли помочь. В избе пахло яйцами, солеными огурцами и колбасой. Хозяйка дома, старшая дочь покойного, готовила для поминок салат. А трое мужиков, сыновья, приехавшие из других деревень, пили водку. В тот год из-за беспробудной борьбы с пьянством магазины водкой совершенно не торговали, и только на свадьбы, юбилеи да на поминки сельсовет разрешал по два ящика. Вот эти самые ящики и стояли сейчас под столом, за который осиротевшие братья с настойчивой вежливостью приглашали присесть и меня. «Бать, садись, помянем отца нашего родного. Дмитрий Иванович, царство ему небесное, пусть земля будет пухом». Я сказал, что сначала дело. Начал облачаться. Тут у них возник спор, прав я или не прав. Сошлись на том, что, скорее, все-таки прав. И, успокоившись, продолжили свое увлекательное занятие. За пестрой ситцевой занавеской лежал на кровати сам Дмитрий Иванович. Он был в черном костюме, серой рубашке и при галстуке. На лацкане пиджака блестели значки победителя трудовых соревнований. В изголовье сидела на табуреточке еще одна женщина, как выяснилось, младшая дочь, примчавшаяся из соседней области по телеграмме. Тихонько всхлипывая, она смачивала влажной тряпочкой губы покойного, который против ожидания оказался жив. «Вы что ж, — спросил я, — уже и обмыли его водой?» «Братья, — шепотом сказала она, указывая взглядом на занавеску, — сказали, пока теплый, да пока сами трезвые и сподручнее, а он как вчера отключился, так в сознание не приходит». Я отслужил молебен об исцелении недужного и уехал. Перед отъездом настоятельно просил, как только старик умрет, прислать за мной машину, чтобы совершить отпевание. Братья торжественно обещали. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю машины не было. Прошло несколько месяцев. На Троицу увидел я в храме старушек из того самого сельца, после службы разговорился с ними. И вот какую историю они мне рассказали. Вскоре после моего отъезда Дмитрий Иванович очнулся, встал, вышел из-за своей занавесочки, и как только до его сознания дошел смысл происходящего, разгневался до такой степени, что начал искать топор. Сыновья благоразумно поразбежались. Потом к старому бухгалтеру приехали районные доктора, надавали лекарств, и он стал помаленьку выправляться. И вот как-то весной, когда снег у крылечка растаял, выбрался Дмитрий Иванович на заваленку и грелся под солнышком. Соседка шла мимо, остановилась и порадовалась за старичка, который, по милости Божией, вернулся от смерти. Она про батюшка да про молебен, а он какой еще батюшка, какой молебен? Ему, стало быть, никто про эти события не поведал, боялись. Соседка в полном изумлении рассказала обо всем. Несчастный резко приподнялся, топнул ногой, чтобы ко мне поп, и с этими словами пал на вешнюю землю. Говорят, из-за водки произошла тяжба. Действительно, как это? У одного и того же человека вторые похороны. В конце концов, сельсовет уступил сыновьям. Но посылать за священником никто уже не решился. На всякий случай, наверное.